Глава 21. Наставление. «То с хворыми возишься, то на конюшне пропадаешь», — насмешливо сказал Свенельд. Он отступил, чтобы выпустить Ольгу из двери, и остановился на расчищенной от снега площадке, преградив ей дальнейший путь. «Холопьи заботы так любы? Ты точно княжеская невеста?» Не спеша отвечать на его довольно оскорбительное высказывание, Ольга внимательно оглядела воеводу, пытаясь понять, как долго он стоял здесь. Когда она покинула гридницу, Свенельд сидел за столом, рядом с князем новгородским. Значит, ушел после неё. Чтобы Свенельд желанным речи вел, Ольга не слышала. А значит, воевода не столкнулся с ним и, следовательно, не мог быть свидетелем их разговора. И кажется, Свенельд был в хмелю. Уж слишком блестели его глаза, и чересчур развязан язык. Ольга глубоко вздохнула, набирая смелости для слов. «Князю Киевскому я и такой гожусь. И разве он представлял тебя следить за мной?» «А может и так. Может следить, а может присматривать». «Где же был твой присмотр до того, как ты появился на днях?» «Не очень вовремя появился, верно? И нынче мог бы вовремя появиться. Просто не надобно было». Он вдруг рассмеялся. «Так коли не надобно, я пойду?» Осторожно осведомилась Ольга. Его последние слова ей совсем не понравились. Нежданная дрожь пробрала тело. Ольга стянула полы шубы и обхватила себя руками. «Нет, не пойдешь», — с внезапной жесткостью ответил Свенельд. «Не пристало княжеской невесте и будущей княгине Киевской разгуливать повсюду одной. Фролов!» Свенельд повернулся к одному из сопровождающих его гридней. «Иди приведи тетку княжны Ольги. Или кто она там ей породнее? Супружницу Годлова, короче, как бишь ее. Свенельд посмотрел на Ольгу. «Веселина», — подсказала она. «Верно. Вот ее и приведи. Ясно?» — повторил Свенельд. Фролов кивнул и поспешил в сторону гридницы. «Она дома сейчас», — бросила Ольга гридню вслед. «В Годлово доме, то есть». «Не волнуйся, найдет. «Так что же ты делала на конюшне?» «Раз так печешься о приличиях, позволь я промолчу, воевода. С малознакомыми мужами речи разводить вот уж точно не пристало мне». «Ну, помолчи». Свенельд вдруг протянул руку и вынул из ее волос стебелек соломы. «Я и сам могу рассказать». Он сдул стебелек с пальцев. «Эй, Атли, отойди-ка подальше», — приказал он второму гридню. «Так вот, с боярчонком, женишком своим бывшим, миловалась. Тем, что в Ладоге погром устроил, когда узнал, что ты с Игорем сговорена. А потом, что он сделал? В Плесков за тобой поспешил, увести тебя хотел. Но не уговорил, так? Нынче что? Уговоры продолжались?» Ольгу бросила в жар, оторопь от того, что Свенельд знал о её похищении, смешалась с негодованием от его нарочитой дерзости. «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Пропусти, я пройду!» Ольга сделала шаг вперед. «Слывёшь разумный, а ведешь себя как дурочка», — усмехнулся воевода, не сдвинувшись с места. И Ольге пришлось отступить. «Благодарить должна, что разговариваю. А ведь мог бы зайти на конюшню чуть ранее, да батьку твоего с собой позвать. Что бы мы там увидели?» «И что же? Может, совсем не то, в чем уличить меня хочешь?» «Уличить? Жаль, что ты сама свой лик сейчас не видишь. Разрумяненный». Он вновь рассмеялся, сверкнув белыми зубами и чуть откинув голову. Его непокрытые шапкой волосы, длиною до плеч, а цветом немного темнее Ольгиных, были слегка растрёпаны. Светлые глаза, голубые или серые, в сумерках не разглядеть. Из-под густых широких бровей искрились весельем. То ли от хмеля, то ли происходящее очень забавляло его. И Ольга вдруг удивленно подумала, что Свинель-то ведь молод и весьма хорош собой. Черты его лица были правильными и четкими, будто вырезанными из камня. И доверчивому девичьему взору воевода с его ростом и статью мог бы показаться почти что благородным витязем и старин, если бы в его облике не сквозило нечто присущее хищному зверю. Подобное хищное свойство проявлялось, вероятно, в его глазах, то ли в их слегка узковатом, словно прищуренном разрезе, то ли в их выражении, внимательном, остром и сосредоточенно бесстрастном взгляде зверя, терпеливо и безжалостно ждущего удобного для нападения на жертву мига. Это выражение, таящееся в глубине его глаз, даже внешнее, напускное веселье не могло скрыть. И, кажется, воевода был все-таки достаточно трезв. «И чего ты так обо мне печешься? Ясно же, что ты не из тех, кто желает меня княгиней в Киеве видеть. Иначе давно бы к батюшке Яромиру на помощь поспешил в Новгород». «Князь Яромиру свои уроки наказал, а мне свои. Не тебе рассуждать о том, что я делать был должен». Отрезал Свинельд. Его издевательское благодушие сменилось недовольством. «А может, потому теперь за мной и следишь, что уроки князя не выполнил? А Яромир свои выполнил. Вот и ищешь, чем князя Плесковского с собой уравнять». «Так ведь нашел». Свинельд опять расслабился и сверкнул улыбкой. «Все-таки стоило его сюда позвать, батюшку твоего названного, чтобы уж точно уравнять». «Почему же не позвал?» — воскликнула Ольга, чувствуя, как задрожали ее губы. Перепалки, сперва с Желаном, теперь со Свинельдом, лишили ее сил. Она запрокинула лицо, чтобы удержать навернувшиеся слезы, и крепче сжала себя руками, унимая вновь охватившую ее дрожь. «Ну же, что ты? Я не враг тебе и не стану вредить». С неожиданной мягкостью сказал Свинельд. «Я остеречь хочу. Будь осмотрительна. Удел княжеский таков. Всегда на виду находится, под присмотром сотни глаз, на слуху у сотни ушей. И не каждый станет к тебе поблажлив». Он протянул к Ольгиному лицу руку, стер покатившуюся по щеке слезу. «А мне, может, хочется, чтобы ты в Киев поехала. Поэтому я батюшку своего не зову. И вообще никого не зову. Может, ты мне просто понравилась?» Он опять рассмеялся. На сей раз как-то развязно. И Ольга вновь думала, что он пьян. «Как невеста для князя, разумеется. И как будущая княгиня». Он отступил, и за его спиной действительно показалась спешащая Веселина. Видно, у воеводы и на затылке глаза имелись. «Воевода Свинельд! Алена! Стряслось-то что?» Испуганно пробормотала Веселина. «А стряслось то, что невеста князя Киевского не должна без присмотра ходить одна. Так что ты уж позаботься о том, тетушка. Княжну нам надобно до Киева в целости и сохране доставить». Неожиданно строго промолвил Свинельд, для пущей грозности сведя брови. «Вроде уж повержены все вороги лиходеи!» Не побоялась возразить Веселина. «Да и за пределы детинца Алена не выходит!» «Помимо лиходеев, еще и воздыхатели всякие имеются дурные, разум последний растерявший от невестины этой красы. И они вполне себе невозбранно по детинцу разгуливают. Я вот о чем». «Алена что-то натворила?» — озабоченно спросила Веселина. «Нет, не натворила», — отмолвил Свинельд сурово, но, посмотрев следом на Ольгу, то ли вопросительно, то ли насмешливо приподнял одну бровь. «Покуда не натворила». Он многозначительно помолчал. Переведя взгляд на Веселину, опять нахмурился. Просто делай, как говорю, а не вопросы задавай. Положено так. Не ведаешь разве?» Стало заметно, что бестолковость Веселины начала его раздражать. «Всё поняла, воевода. Не серчай». Веселина, наконец, прекратила расспросы. «Можем идти?» Свинельд кивнул, и Веселина, схватив Ольгу за руку, потянула ее за собой. На следующий день Ольгу позвал Яромир, чтобы, наконец, поговорить с ней наедине. Лицо князя Плесковского было серьезно, но чувствовалось, что Яромир доволен, либо же спокоен впервые за долгое время. Несмотря на большие людские потери в дружине, свои обещания перед Игорем Рюриковичем он выполнил. Длань князя Киевского распростерлась ныне над непокорным севером, и пришел черед самого князя свои обещания выполнять. «Веселина мне сказала, что на медне Свинельд с охранностью твоей якобы озаботился. Речи какие-то с тобой вел. О чем, дочка?» Без лишних предисловий спросил Яромир. «Доброе утро, батюшка. Речи вел о чем? Да о том и вел, чтобы не ходила одна. Не подобает так княжеской невесте». «Так-то оно так. Но с чего вдруг? Увидел, что ли, воевода Свинельд нечто непристойное?» Яромир внимательно посмотрел на Ольгу. «Нет, батюшка, ничего не видел». Ровно ответила Ольга. «Ведь и правда, не видел». «Ты, дочка, имей в виду, что Свинельд про твое умыкание знает». Испугавшись не слов, которые слышала, а того, что Яромир догадается о ее осведомленности, Ольга резко отвела взгляд и тотчас вновь посмотрела на отца. Ведь прятать глаза — значит таить правду. «Воевода сам тебе сказал о том, батюшка?» Ольга попыталась придать голосу обеспокоенности, а не любопытства. «Сам. Не сказал, намекнул. Имён не назвал. Но в присутствии князя Новгородского намекнул, между прочим». «Так он ведь и самому князю Новгородскому может поведать», — пробормотала Ольга, побледнев. Вот об этом она сразу и не подумала. «Не поведает», — уверенно сказал Яромир. «Иначе станет сообщником ладожскому воеводе, который, верно, и снарядил Желана тебя умыкнуть». При имени Желана Ольга вздрогнула и вновь опустила глаза. На сей раз Яромир заметил ее смятение. «Выкинь ты его из головы!» — вспылил отец, стукнув ладонью по столу. «Не было никакого Желана и не будет! На днях сыграют свадьбу с Младой и отправлю их в Плесков». «На днях уже?» — невольно переспросила Ольга. «Ох, беда с вами, девками!» — вздохнул Яромир, сдерживая раздражение. «Одна любовь на уме. Поверь мне, доченька, недолог у той любви срок. Пару месяцев полюбишься, потом дитя понесешь, а родишь — для любви время уменьшится. Да и муж молодой натешится, по делам торговым отправится на полгода. А ты одна с дитятей да с хлопотами домашними. Вот и вся любовь. Разве то доля для такой красавицы да умницы?» «Согласна со мной, доченька?» Ольга послушно кивнула. И правда, как в батюшкиных речах все просто, приземленно, и страдать-то не о чем. Смешно даже. «Значит, это ладожский воевода надоумил?» Ольга запнулась. «Сына гораздо меня умыкнуть». «И не только воевода, но и сам конунг Каудин. Сдается мне, что-то там в Ладоге против меня затевалось», — задумчиво промолвил Яромир. «Батюшка, а что про Свинельда вообще ведомо? Расскажешь?» «Присядь, дочка». Яромир вновь вздохнул и указал жестом на лавку. «О многом нам поговорить надобно. Да времени мало. Все время на войну истратил. Ну, да ладно. Свинельд, конечно, особо в Киеве значительная. Дружину собственную держит. рода вроде знатного. Но семейный распри от наследства и рода его отлучили и отца матери лишили. Остался он сиротой. Подался в наемники. У греков вроде даже за серебряники воевал. Затем попал в дружину супруга Предславы, Руалда. Того, который Игорю помогал за престол в Киеве бороться. Такой, видать, разумный до прытки оказался, что из младших отроков сделался едва ли не десницей Руалда. Да поговаривают, что Предслава к тому руку приложила. Уж больно ей пригожий гридень из дружины пришелся по сердцу. Или еще почему пришелся. Короче, ее человеком он считается. И не просто человеком. Понимаешь, кем? «Да она же старая», — удивилась Ольга. «Ну, не такая уж и старая», — возразил Яромир. «Для тебя, может, и старая, а ежели со мной сравнить, то и не старая вовсе». Он рассмеялся. «Ох, прости, батюшка. Для меня ведь ты просто отец. Для меня ведь ты без возраста. Просто отец». «Ну ладно, стрекоза. Давай без девичьих своих нежностей. У нас серьезные дела нынче». Нахмурился Яромир для порядка. «В общем, да, обстоятельства странные. Руалд умер в скорости. Так что Свинельд во главе его дружины встал. И всеми обласкан ныне, и князем Игорем, и его сестрицей Предславой». «Почему тогда, батюшка, на выручку он не спешил к Предславе сыну и Игореву сестричу? Помочь не торопился им власть в Новгороде утвердить? Игоря молодого на престол усадить?» «Вот». Яромир многозначительно поднял вверх указательный палец. «Верный вопрос, доченька. Но ответа точного не знаю. Лишь полагаю, что не желает наш воевода от покровителей своих нарочитых зависеть. От покровительницы особо. Тем более, как ты заметила, и не молода она уж совсем. Да и он не безродный. Мстилась, поди, и стол княжеский новгородский под свою длань взять. При помощи Ладоги до воев пришлых. Может, и желана он отпустить, подговорил Аудина. Видно, наблюдал, чья сила верх возьмет. Моя или хьярвардских сыновей. Коли б сыновей, тогда бы он пришел союзно с ладожской дружиной. С ними воевать, а не со мной. Потому он хьярвардовым сыновьям и говорил, что не станет мне помогать. Но и им самим на помощь не спешил. А его слова про угрозу от пришлых викингов, выходит, лукавство? Не удержалась Ольга. А что ж ему еще-то говорить прикажешь? Хотя ловкости ему определенно не занимать. Прямо угрём из рук выскользнул и так все хитро обернул, лукавец. Будто он один разумник да спаситель. А все остальные дурни нерасторопные. И меня на желание подловил. И княжича его глупостью уел. И ведь не скажешь, что не прав. Прав. Но вот только поговаривают, что викингов-то в Ладогу он сам позвал. А почему же он все-таки от затей своих отказался? Подоспел в последний миг и помог. Засомневался, верно, что Хервардовичи меня одолеют. Чутье-то у него звериное. В быль. Ольгу от этих слов невольно передернула. Она вспомнила, как Свинельд Веселину за спиной почувствовал, да и ее саму за стенами конюшни. Впрочем, то, как она направлялась с Желаном в конюшню, он мог просто увидеть. Но ежели и мыслил он чего вразрез с князевыми уроками, то ныне уши не дознаешься. В общем, человек он опасный и хитрый, но то, что от Предславы обособиться хочет, то для тебя хорошо. Чем больше они между собой будут грызться, тем меньше тебе внимания. А внимание тебе с избытком будет. Ведь ты весь устоявшийся порядок поломаешь, поменяешь. Почему же, батюшка? А вот почему. Сейчас в Киеве каждый свое место занимает. Есть князь Игорь, есть наследник его, Олег. Князь укреплением своих земель занят. Предслава, сестра князева, вроде как казну в своих руках держит. Есть и у нее сынок, что теперь князем новгородским зовется. А случись что с наследником Игоря, кто наследником станет? Правильно, Предславы сын. А тут молодая жена у князя появляется, значит. И еще законный наследник может подоспеть. Да не один. Вот так расклад и меняется. К тому же княгине власти больше положено, чем сестре князя. Так ведь и ключи от казны придется отдать. И Новгород. А Предслава не привыкла к тому. Прежняя-то жена Игоря не особо в державные дела вникала, я так понял. А вдруг новая жена окажется иной? Вот потому-то все взгляды будут прикованы к тебе. А ты действительно должна быть другой. Потому слушай батьку внимательно. В каждое слово вникай. Поняла? Ольга кивнула. Землю тебе князь пожалует в подарок на свадьбу. Там надобно сразу же срубить терем и гридницу. Людей в дружину я тебе дам. Первушу поставишь старшим над воями. Пусть рода он незнатного, зато надежный и внимательный. Гриднем расслабляться не дает. Да и впоследствии людей в дружину наберет правильных. Дани свои, что тебе буду присылать. Себе оставляй. Отдельно храни. Ежели князь попросит, требуй взамен что-то для себя выгодное. На серебро свое сельцо обустраивай. Узнай, что полезного вокруг имеется. Коли соль там, железо да камни какие. Наладь добычу и торговлю. Искусенно поставим в твоей волости наместником. Тиуна тебе еще надобна. Я подумал насчет того варяга, которому ты помогла спастись. Вроде толковый малый. Да и обязан тебе лично. Игволд, так его зовут. В общем, человек это твой. С собой возьмешь. Чем занять его, сама определишь. Яромир прервался, задумался. Тяжело вздохнул и продолжил. И самое важное, дочка. Ну, тут уж от тебя все зависит. Да, от воли богов. Первый год супружества тебе обязательно надобно дитя от князя понести. Покуда в ощущениях новь, князь будет часто тебя навещать в ложнице. Ты должна быть ему во всем покорной, нрав смирять, дерзкие слова за зубами держать. А вот сладких слов да хвалебных не жалеть. На слова хвалебные падок рот наш мужской, чего уж скрывать. Но не одними словами, конечно, действовать должна. Не мне, отцу, учить тебя такому. Ну, да ты и сама разумная, догадаешься. Главное, отказывать в ласке князю не смей. А что будет, если не удастся дитя понести? В дружине князя болтали, что, мол, не дают ему боги больше наследников. Что тогда? Никем останусь в Киеве, так ведь? Ты девица здоровая, ладная. Все сделать должна, чтобы наследником обзавестись. И другие мужи ведь опричь князя имеются. Только по-умному действовать надобно. Среди своих, самых преданных выбирать. И без явных каких примет, что передастся дитю могут. И никого о том в известность не ставить. А соучастник твой и сам помалкивать будет. «Ты что же мне советуешь, батюшка?» Ахнула Ольга, во все глаза глядя на Яромира. То и советую. На самый крайний случай. Ведь за такое и жизни лишиться можно. Но многим все вполне удается. Усмехнулся Яромир. Не знаю, смогу ли я со всем этим справиться. Ольга обхватила голову. Опершись локтями о стол. Справишься! Прикрикнул названный отец, вновь стукнув ладонью по столу. «Я с тобой первое время в Киеве побуду. Помогу обустроиться. А ты о дороге назад даже и не помышляй. Такая возможность, как тебе, единицам выпадает. Помни о том. Но довольна о делах. Теперь о девичьих твоих радостях. Наряды тебе надобно пошить новые. Купцы после полудня подойдут с паволоками всякими узорчатыми. Выберешь себе, чтоб на разные случаи. Да, и Гволд, варяг-то твой, соболя скорый прислал. На оторочку и воротник, чтобы мехом наверх. Такой наряд целое состояние стоит. На сегодня все, дочка. Миновало 3 седмицы. На Волхове начался ледоход. Стоя у распахнутой оконницы, Ольга слушала, как грохочут, сталкиваясь льдины. Позавчера из Русы примчался гонец. Люди князя Киевского добрались до поселения Холм и двигались к Руси. На Ловоте лед достоял до их прибытия. В Новгород по Ильменю сватам уже не добраться. Опасно. Но это было ныне не столь важно. И берегом доедут. Главное, что прибыли. Теперь Ольгина судьба была окончательно решена. Сойдут льды, и ехать ей в Киев. Когда-то в Киеве правил один ее дед. Олег Вещий. Второй дед, Стимит, служил вещему воеводой. А Дагмара, тогда еще не знахарка, а воительница, была вещему возлюбленной. Горька и жестока оказалась судьба ведуньи. Яркую любовь подарила Дагмаре светлая доля. И непомерно дорогую плату взяла за испытанное счастье безжалостная недоля. Дагмара лишилась в своей жизни почти всех, кого любила. Но ее любовь и потери удивительным образом привязали ведунью к Ольге. В Киеве родились Ольгины мать и отец. В Киеве была зачата сама Ольга. А кровный отец вряд ли даже предполагал ее существование. Князь Игорь изгнал сына Вещего прочь из Киева. Ольгин отец стал врагом ее будущему супругу. Не для того ли боги вели Ольгу в Киев, чтобы она развязала узел, в который заплелись, затянулись судьбы ее родных и близких, восстановила утраченную правду, а вместе с ней и честь рода. Ольга вдохнула пахнущий весной воздух. Шумел руши льды, освобожденный Волхов. И Ольгина юная жизнь была подобна весенней реке. Переполнялась ощущением перемен. Готовилась скинуть оковы ожиданий. Разлиться избытком молодых сил и понестись в бурное море взрослой жизни. Дверь распахнулась. Ольга обернулась. Ежедневно в этой светлице с косящатыми оконцами, обращенными на юг, Ольга упражнялась в грамоте, на слух записывая слова, произносимые Мирославом. И сейчас она ждала увидеть наставника. Но то был не Мирослав, а Леля. Сестра ходила проведывать приехавшего накануне в Новгород отца с семейством. «Ух, какие кричины по реке ходят!» — прозвенел веселый Лелин голосок. Лицо сестры разрумянилось, глаза блестели. «И тепло! Лед быстро сойдет, мню! Томилино семейство передает тебе поклон, сестрица!» «Как они добрались?» — справилась Ольга. «Как уместились все в тереме Годлова?» «Через Волхов едва успели перебраться, но все обошлось. Спасибо батюшке морскому царю!» «Пощадил!» Годловых мои почти не стеснили. Сам-то братец твой с сынком в Русу уехал. Веселина ушворчала на супружника. Мол, Атран толком не оправился, а уже весь в делах, в заботах. Как утомилиных настрой перед поездкой. «Да чего там?» Леля махнула рукой. «Голуба слезы льет. Малина не плачет, но скорую дорогу клянет, на чем свет стоит. Ее-то понять можно. Тяжела ведь. Живот уж хорошо, так видать. Услада, как мать. Томила с первушей строгие. По ним не поймешь ничего. В общем, все как водится. Жены тревожатся, мужи крепятся. Лишь любимка всюду, что рыба в воде. Ему везде в радость. Един день здесь, и уж на стену поднимался. и на причалы бегал, и к волховцу спускался, глазеть, как корабелы струги ладят. «Да, там любопытно», — согласилась Ольга. По утрам она сама ездила верхом вместе с Искусином вдоль Волхова и мелких речушек Волховца и Желатуга. Брат надзирал за тем, как трудятся древодели, плотники, смолокуры. Работа кипела такая, что казалось, еще один град строится. Из открытого окна донеслись мужские голоса и звуки глухих ударов железа по дереву. «Прожила нас, младкую знала», — понизив голос, сообщила Леля. «Они с Твердятой в Плесков позавчера уехали. С тёщей знакомиться и прочей младкиной роднёй. Уж не знаю, как они с Желаной меж собой уживутся. Лаются каждый день, что псы». «Поженились едва, а уж ругаются», — заметила Ольга отстраненно. Она прислушалась к себе. Не вспыхнет ли радость от того, что Желан несчастлив с другой? Но нет, не было в ее душе злого торжества. Даже легкая жалость шевельнулась. Столько Желан глупостей из-за нее Ольге натворил. А если бы он был теперь счастлив, стала бы она досадовать? Тоже нет. Пожалуй, бы только порадовалась, если бы он себе достойную жену нашел, а не эту дурочку Младку. «Жалко его», — сказала со вздохом Леля, вторя Ольгиным мыслям. «Сама же знаешь, от чего они поженились. Младка бесится, ревнует. Будто не ведала, что он ее не любит». «Ничего. Вот дитя родит и выкинет из головы глупости», — отмолвила Ольга. «Не скажи», — с сомнением протянула Леля. «А чего ты там высматриваешь-то?» Леля подошла к Ольге, поднялась на цыпочки и выглянула. «А вот она что! Воевода рыжего учит!» Терем, в котором жили Ольга и Яромир, косящими окнами выходил прямо на ратный двор. Вальгард нарочно так сладил себе дом, чтобы и из окон следить за дружиной. В этот миг на ратном дворе, скинув верхнюю одежду и оставшись в рубахах, упражнялись в битве на мечах воевода Свинельд и ладожский княжич Сибьорн. Худой масластый ладожанин двигался стремительно, но чуть неуклюже, точь-в-точь задорный жеребёнок, старавшийся быть похожим на взрослого коня. Воевода ступал иначе, с мягкостью и гибкостью, которых не заподозришь в столь телесно крепком и высоком муже. Ольге на ум пришло сравнение с хищным зверем. «Ты для того окошко-то раскрыла?» — хмыкнула Леля. «Для чего для того?» — резко спросила Ольга, поглядев на сестру. «Чтобы воеводу высматривать?» — поддразнила заноза сестрица. «Что за глупости?» — воскликнула Ольга, отпрянув от окна. «Ага, осерчала. Знать я угадала». «Дурочка!» — обругала Ольга. «Всех по себе меряешь. Я ледоход слушала. Они вышли на ратный двор упражняться. Все, довольно». Ольга захлопнула оконницу. «Хватит болтать. Ступай за рукоделием». «Всех по себе меряешь. Ишь как! Мне-то, княгиней, не становиться». Надулась Леля, отходя от окна. «И чего бы не поболтать? И в окошко не поглядеть на ратных мужей». Пробурчала она, покорно направившись за рукоделием. «Бьются-то как, что любо-дорого. То и про воеводу понятно, не про рыжего». Сестра была недалека от истины. Ольга иногда наблюдала из светлицы терема за ратными упражнениями дружинных отроков и видела, как Свинельд учил вновь набранных гридней держать пеший строй. Наставлял в бою с оружием и в рукопашной схватке. Иной раз Свинельд сам стязался и с прошлыми викингами, и с собственными людьми. Он был необычайно ловок и искусен в ратном умении. Вот уж правда, любо-дорого было посмотреть. В другую пору киевского воеводу Ольга почти не видела. Она редко покидала двор, лишь ради конных прогулок. В остальное время занималась письмом с Мирославом или сидела за рукоделием. Свинельд тоже был очень занят. беспрестанно опекал князя Новгородского или уезжал на сторожевую заставу, которую решено было устроить на тех самых холмах, за которыми прятались дружины Яромира и Игоря во время веча. И дружины Свинельда в пору битвы с ярвардовыми сыновьями. Там же попросились поселиться и некоторые из погорельцев. И теперь на холмах затевалось большое строительство. Рубили и возили лес. Готовили бревна, чтобы складывать гридницы, вежи, избы. Жизнь входила в привычную мирную колею. Прошло еще 2 седмицы. Ильмень очистился ото льда. И наступил день отъезда. При отплытии Яромир велел на всех ладьях поднять паруса. Попутный ветер позволял. Это была добрая примета. Боги вновь благоволили князю Плесковскому и его названной дочери. И когда разноцветные ветрила взвелись в небо, людям, наблюдающим от чал с Новгородского холма, показалось, что опустившиеся на озеро и реку диковинные птицы в ярком оперении заполнили собой весь Волхов и прибрежную часть Ильменя. Кроме киевских посланцев, семейства и подручных княжеской невесты, воевода Свинельда с дружиной и наемниками с Варяжского моря, в Киев, спеша пользоваться щедрым разрешением князя торговать без подати, устремились купцы. Никогда прежде не видывал Новгород подобной ладейной флотилии. Стоя на корме, будущая княгиня Киевская махала рукой толпящимся на причалах новгородцам до тех пор, пока ее ладья под черемчатым парусом и стягом с вышитым на нем соколом, знаком рода Рюрика, не была заслонена от взоров, провожатых прочими стругами. В Ольгиной душе правили мир и покой. Прежняя жизнь умерла для нее в тот миг, когда прозвучали слова брачного предложения князя Киевского. Ныне же отмершее было, наконец, отрезано. Завершилась пора ожидания, дум и тревог. Впереди мрело волнующее путешествие. Новые земли, новые люди. И, как всегда, казалось, что на новом месте все будет по-другому. Радостнее, ярче, счастливее.